Глава 11. Алло? К сожалению, это был не он. И хуже того, в трубке зазвенел детский голосок. Это квартира Алексиса Лемена? Ну да, пискнул голосок. Шарль смутился. Могу я с ним поговорить? Папа, к телефону! Папа? Только этого не хватало. И все, что он повторял про себя вот уже битый час, на парковке, на эскалаторах, в очередях, у огромных окон терминала, все, как он представится, с чего начнет, весь план атаки, вся его боль, злоба, горечь, желчь, от всего этого не осталось и следа. «Ты... у тебя ребенок?» Жалкое начало боевых действий после столь продолжительной холодной войны. «Кто говорит?» — сухо спросили его. «Черт, что ж это такое? Такого поворота наш супергерой не ожидал». «Это ты, Шарль?» «Да». Голос смягчился. «Увы, чересчур». «Я ждал тебя». Долгое молчание. «Значит, ты получил мое письмо?» Трещина ширилась угрожающим образом. Встал, отошел в угол, забился в него. Прислонился лбом к стене и закрыл глаза. Мир вокруг него раскалился до бела. «Ничего страшного, сейчас пройдет. Это усталость. Нервы». «Эй, ты меня слушаешь?» «Да-да, извини, я в аэропорте». Ему было стыдно, просто стыдно, он поднял голову. «Все в порядке, я слушаю». «Я спросил, конечно, иначе зачем бы я стал тебе звонить?» «Откуда я знаю? Может, соскучился? Решил узнать, как дела? Кончай». Ну вот, все вернулось. Стоило только вновь услышать этот сладенький голосок, который всегда у него появлялся, когда он хотел облапошить собеседника, и голова его мигом встала на место. Гнев вспыхнул с новой силой. «Ты не можешь ее там оставить?» «Что, прости?» «На этом сраном кладбище!» Алексис рассмеялся, его смех звучал отвратительно. «Ха-ха! Ты все такой же, как я погляжу. Прекрасный принц на белом коне, да? Как всегда безупречен, баланда!» Потом его голос резко изменился. «Ну, признайся, ты слегка припозднился, разве не так? Лошаденка, что ли, подвела?» «Спасать уже некого, ты это понимаешь?» «Говоришь, я не могу ее там оставить?» — просипел он. «Но она умерла, старик, умерла. Там или не там, скажу я тебе, ей по барабану». Конечно, все это он понимал. Из них двоих разумным всегда был он. Рассудительным, правильным, прилежным, сдержанным, представительным, умеющим вести переговоры. Но не сегодня. Сегодня у него земля горела под ногами, и все, что он мог сказать в свою защиту, это снова повторить. «Ты не можешь ее там оставить! Там все, что она всю жизнь ненавидела, грязный пригород, ашелемы, расизм. От всего этого она бежала всю...» «Чего? При чем здесь расизм?» «А ее сосед?» «Какой сосед?» «Тот, что похоронен рядом». Полное недоумение. «Минуточку. Эд, говорит, Шарль Баланда? Сын Мадо и Анри Баланда?» «Алекс, пожалуйста». «Нет, Тёма, нет, серьезно, у тебя с головой все в порядке? Ты там на своих стройках каску надевать не забываешь?» «Алло?» «Да еще рядом со свалкой». «Я сейчас», — крикнул он в сторону, — «начинайте без меня». «Как ты сказал? Свалка, а, Шарль?» «Да». «Знаешь, я должен тебе кое-что сказать, очень важное. Я тебя слушаю». Он торжественно прочистил горло. Шарль зажал ладонью другое ухо. «Когда люди умирают, они... это... они уже больше ничего не видят». Сволочь. Приманить откровенностью и наплевать в душу. В этом был он весь. Шарль бросил трубку. Еще не ступил на трап самолета, как почувствовал, что земля уходит из-под ног. Забыл ведь его спросить о самом главном. Подали бокал шампанского, он осушил его, запив полторы таблетки снотворного. Дурной получился коктейль, прекрасно это знал, но одной глупостью больше, одной меньше. Уже не первую неделю он только и делал, что страдал от различных побочных эффектов, а организм все еще держался, так что в лучшем случае вырубится через несколько минут, в худшем поздоровается с унитазом. И правда, сблевать бы все это, может, легче станет. Выпил еще один бокал. Когда доставал свои папки, конверт с фотографиями упал под сиденье. Отлично. Пусть там и остается, с него довольно. Да, он выставил себя на посмешище, от этого не умирают, но, может, все же пора остановиться? Стал противен самому себе, тоже мне святоша. Давай, давай, затопчем все это, воспоминания, малодушие и все остальное. Дайте отдышаться. Ослабил галстук и расстегнул воротник. Бестолку. Забыл, что воздух в самолете нагнетенный. Когда очнулся, плечо его пиджака было мокрым от слюны. Посмотрел на часы и усомнился в своем лексомиле. Проспал всего час с четвертью. 75 минут передышки. Все, на что он имел право. На соседке была маска для сна. Включил у себя свет, согнулся в три погибели, дотянулся до конверта, улыбнулся, заметив их шикарные моряцкие татуировки на предплечьях. Задумался, кто бы это мог им такие нарисовать, закрыл глаза. Ну да. Мама была права. Конечно, он. Их приятель с крашенными волосами. Стал вспоминать его лицо, имя, голос, силуэт у школьной ограды и вернулся к началу истории. Последуем за ним и мы.